«Как прикажете, милорд-капитан», — сказал Байер. Но Борнхольд вздохнул, видя выражение его лица. Байер не понял. Для него все равно, от кого бы ни исходили приказы, от лорда-капитана или от вопрошающих, какими бы они ни были, он им подчинится. «Я также напишу тебе послание, которое ты вручишь Пейдерну Найлу», — сказал Борнхольд. Он не чувствовал уверенности, будет ли какой смысл от письма. В голову ему пришла одна мысль, и он нахмурился, глядя на гостиницу, где его люди, громко стуча молотками, забивали гвозди в двери и ставни. «Перрин!» — пробормотал Борнхольд. «Таково было его имя. Перрин из Двуречья. Друг темного, милорд-капитан?» «Вероятно, Байер. Правда, сам он не был полностью уверен, но наверняка человек, за которого, по-видимому, сражаются его волки, никем иным быть не может. Нет никаких сомнений, ведь этот Перрин убил двоих из детей. По-моему, я его видел, когда мы въехали сюда. Но среди пленников я не помню никого, кто обликом походил бы на кузнеца. Каких кузнец ушел месяц назад, милорд-капитан? Кое-кто из них жаловался, что они бы ушли еще до нашего появления, но им пришлось самим чинить колеса от телег. Вы полагаете, милорд-капитан, что то был мужчина по имени Перрин? Кем бы он ни был, его не обезвредили. Нет. И он может сообщить о нас Шон-Чан. Приспешник тьмы наверняка так и поступит, милорд-капитан. Борнхольд одним глотком допил оставшуюся воду и отшвырнул чашку. «Байер, здесь привала для приема пищи не будет. Я не позволю этим Шон-Чан застать меня врасплох. Предупредит ли их Перрин из Двуречья или кто-то другой? Чадо Байер, легиону в седло!» Высоко над их головами незамеченная кружила громадная крылатая фигура. На поляне среди зарослей на вершине холма, где отряд разбил лагерь, Раунд отрабатывал стандартные связки и упражнения с мечом. Он старался не думать. У него была возможность искать Фейнов, след вместе с Хурином. У всех были шансы найти его. Подвое, потрое, чтобы не привлекать внимания, они рыскали по округе и до сих пор ничего не обнаружили. Теперь все ждали возвращения Мэтта и Перрина с Нюхачом. Их тройка должна была появиться несколько часов назад. Лойл, конечно же, читал, и нельзя было определить, дергаются ли его уши из-за содержания книги или же из-за того, что разведчики запаздывают. Но Уна и большая часть солдат сидели в напряженных позах, смазывая мечи или же посматривая в просветы между деревьев, будто в любой момент ожидали появления Шон-Чан. Одна Верин, как казалось, ни о чем не беспокоилась. Айс Седой сидела на бревнышке возле маленького костерка, бормоча под нос и длинной палкой рисуя что-то на земле. То и дело она качала головой, стирала рисунок ногой и начинала заново. Все лошади под седлом и готовы к выступлению. Животные шайнарцев были привязаны к воткнутым в землю пикам. «Цапля, шагающая в камышах», — произнес Инктор. Он сидел, привалившись спиной к дереву, неторопливо водя по мечу точильным камнем и наблюдая за Рандом. «Не стоило тебе утруждаться этим. Так ты остаешься совершенно открытым». Несколько мгновений Ранд балансировал на кончиках пальцев левой ноги, держа меч обеими руками над головой обратным хватом. Потом медленно и плавно сменил ногу. Лан говорит, это упражнение хорошо развивает чувство равновесия. «Не так-то легко», — оказалось сохранять равновесие. В пустоте часто казалось, что можно удерживать баланс, стоя на катящемся валуне. Но Ранд не осмеливался обращаться к пустоте. Слишком многого ему хотелось, чтобы довериться себе. То, что ты слишком часто практикуешь, используешь потом, не думая, так ты вонзишь свой меч в противника, если будешь проворен, но не раньше, чем он воткнет свой в ребра тебе. В сущности, ты сам приглашаешь его, подставляешься под удар. Увидев врага, так мне открывшегося, вонзить в него меч я наверняка смогу, даже зная, что при этом он может проткнуть меня своим клинком. Инктор, это только для равновесия. Ранд покачался на ноге, и ему пришлось опустить вторую, чтобы не упасть. Он шумно вогнал клинок в ножны и подобрал серый плащ, который служил ему для маскировки. Обтрепанный снизу плащ, хоть и поеденный молью, но подбит был толстым слоем овчинной шерсти, а поднявшийся с запада ветер оказался холодным. «Когда же они вернутся?» Как бы в ответ на это пожелание, будто по сигналу, тихо, но настойчиво заговорил Уно. «Проклятие! Всадники, милорд! И приближаются!» Раздался стук ножен. Солдаты, кто еще не вытащил мечи, обнажили оружие. Некоторые вскочили в седло, подняв пики к бою. Напряжение спало, когда над поляне рысцой во главе тройки разведчиков появился Хурин. И вновь возросло, едва он заговорил. «Мы нашли след, лорд Инктор. Мы прошли по следу почти до Фалме», — сказал Мэтт, спрыгнув с лошади. Румянец на бледных щеках казался насмешкой над здоровьем. Кожа туго обтягивала череп. Шайнарцы собрались вокруг, возбужденные не меньше его. «Это только Фейн, но больше ему некуда идти. Кинжал должен быть с ним». «А еще мы обнаружили белоплащников», — спешившись, сказал Перин. «Их не одна сотня». «Белоплащники?» — воскликнул Инктор, нахмурившись. «Тут?» «Ну ладно, если они не станут мешать нам, мы не будем беспокоить их. Наверное, если Шон Чан будут заняты ими, то это поможет нам добраться до Рога». Его взгляд упал на Верн, по-прежнему сидящую у костра. «Думаю, Айс Седой, вы сейчас скажете, что мне стоило прислушаться к вашим словам. Этот человек и в самом деле шел в Фалме». «Колесо плетет, как это угодно колесу», — спокойно отозвалась Верн. «Раз рядом та Верн, то случившемуся суждено было случиться». «Может статься, это узору потребовались те дополнительные дни. Узор помещает все на точно отведенное место. А когда мы пытаемся изменить его, особенно если в дело замешан Таверн, то плетение подправляет нас обратно в узор, как нам то и суждено». Наступило тревожное молчание, которого она будто и не замечала. Она ленивыми движениями набросала палочкой какой-то рисунок. «Теперь же, наверное, как бы там ни было, нам лучше разработать план. Узор, в конце концов, доставил нас в Фалме. Рок Валер унесен в Фалме». Инктор присел на корточки перед костром напротив Айс Седой. «Когда столько народу твердит одно и то же, то я склонен верить этому. А местный люд говорит, что Шон Чан все равно, кто входит-выходит из Фалме. Я возьму Хурина и еще нескольких человек в город. Когда он приведет нас к Рогу по следу Фейна, ну, тогда и посмотрим». Ногой Верин стерла нарисованное ею на земле колесо. Вместо него она начертила две короткие линии, соприкасающиеся с одного конца. Инктор и Хурин. И Мэтт, поскольку он способен почувствовать кинжал, если подойдет достаточно близко. «Ты хочешь идти, Мэтт, или как?» Мэтта, казалось, раздирали противоречивые чувства, но он порывисто кивнул. — Я же должен, разве нет? Мне нужно найти тот кинжал. Третий штрих, и получилась птичья лапка. Верин искоса глянула на Ранда. — Я пойду, — сказал он. — Затем-то я и шел. Странный огонек засверкал в глазах Аэсседы, блеск знания, от которого Ранду стало не по себе. «Чтобы помочь Мэтту найти кинжал», — резко сказал Ранд, — «а Инктору отыскать рог». «И Фейна», — прибавил он про себя, — «мне нужно найти Фейна, если только уже не поздно». Верин черкнула четвертую линию, превратив след птичьей лапки в кривобокую звездочку. — А кто еще? — тихо промолвила она. Прут застыл в воздухе наготове. — Я, — сказал Перин, на волосок опередив Лойла, вмешавшегося в разговор. — Думаю, я тоже пойду. И тут Уно и остальные шайнарцы заговорили наперебой, вызываясь идти в Фауне. «Первым сказал Перин», — промолвила Верин, словно это все решало. Она добавила пятую черту и обвела все пять линий кружком. У Ранда зашевелились волосы на затылке. Это было то же самое колесо, что она стерла в начале. Дальше поскачут пятеро. «Я на самом деле хочу увидеть Фауне», — заявил Лойл. «Никогда не видел Аридский океан. Кроме того, я могу нести ларец, если рог по-прежнему в нем». «Милорд, вам лучше бы взять меня», — сказал Уно. «Вам и лорду Ранду понадобится еще один меч за спиной, если эти проклятые Шон-Чан попытаются вас остановить». Ропот солдат, разделявших его чувства, подтверждал их желание следовать за командиром. «Не глупите», — отрубила Верин. Ее пронзительный взгляд заставил шайнарцев умолкнуть. «Всем идти нельзя. Как бы беспечны ни были Шон-Чан к чужакам, вряд ли они не заметят 20 солдат. А никем иным вы не выглядите даже без доспехов. А один или двое еще — разница невелика. Пятерых хватит, чтобы, не привлекая внимания, проникнуть в город, и среди этих пятерых должны быть те три таверн, которые есть среди нас. Нет, Лойл, ты тоже должен остаться. На мысе Томан нет Агир. Внимание ты привлечешь не меньше, чем все остальные вместе взятые. — А вы? — спросил Ранд. Верин покачала головой. — Ты забываешь про Дамани. При этом слове губы Айседы искривились от отвращения. Единственный способ, каким я могу вам помочь, — направлять силу. — А никакой помощи не будет, если тем самым я наведу на вас Дамани. Даже если они не окажутся близко и не увидят, какая-нибудь может почувствовать направляющую женщину или, раз речь идет об этом, мужчину. И если из предосторожности не ограничиться малыми количествами силы. На Ранда она не глядела. Ему же показалось, что она нарочно этого не делает, а Мэтта и Перина вдруг разом заинтересовали собственные сапоги. «Мужчину!» — фыркнул Инктор. «Верин Седой, зачем придумывать лишние проблемы? У нас трудностей и без того предостаточно, без воображаемого мужчины, способного направлять. Но было бы неплохо, если бы вы были с нами. Если вдруг вы будете нам...» «Нет, вы должны идти впятером и только». Ее ступня мазнула по начерченному на земле колесу, отчасти стерев его. Айс Седой пристально посмотрела на каждого из пятерых, изучающе и нахмурившись. Дальше поскачут пятеро. На мгновение показалось, что Инктор вновь попросит, но он, встретив ее пристальный взгляд, пожал плечами и повернулся к Хурину. — Далеко до Фалме. Нюхач поскреб макушку. — Если выехать сейчас и скакать всю ночь, то будем там к утру, к завтрашнему восходу. — Тогда так и сделаем. Не буду более терять зря время. — Все по коням. Уно, я хочу, чтобы ты вел остальных следом за нами, но держался не на виду и никому не позволил. Пока Инктор продолжал давать наставления, Ранд глядел на набросок колеса. Теперь это было сломанное колесо, всего с четырьмя спицами. По какой-то причине от этой картинки его пробрала дрожь. До Ранда вдруг дошло, что на него смотрит Верин. Темные глаза блестят и внимательно, как у птицы. С усилием Ранд отвел взор от рисунка и принялся собирать свои вещи. — Что-то ты своим фантазиям волю над собой даешь, — сердито ругал он себя. — Сделать она ничего не сможет, раз ее там не будет. —